Содержание перехваченной 13 августа 1944 года шифрограммы рации с позывными «КАО» соответствует информации, весьма интересующей лондонские и варшавские центры. Вполне допустима принадлежность разыскиваемого передатчика к делегатуре. Не исключено, что Мариан Квапинский и есть нотариус, упоминаемый в тексте перехвата. Устинов. Записка ПВЧ срочным Егорову. Управлением контрразведки 1-го Прибалтийского фронта 2 августа сего года арестованы немецкие агенты-парашютисты Антонас Гогелес и Владас Жельнис, окончившие разведывательно-диверсионную школу, дислоцированную в 14 километрах от города Быдгощ, Бромберг, в имении Вальден. Органами контрразведки того же управления 11 августа захвачена еще одна группа агентов в составе Люкайтиса, Синкявичуса, Яцункаса, которые окончили ту же самую школу. Обеим группам, переброшенным в тылы фронта под видом офицеров Красной Армии с заданием оперативной разведки, было предложено а. связаться с действующими бандами литовско-немецких националистов, так называемые ЛЛА, для получения от них шпионской информации, б. с целью сбора сведений о передвижениях наших войск вести визуальное наблюдение на коммуникациях прибалтийских и белорусских фронтов, совершать челночные железнодорожные маршруты, в частности на линиях Даугавпилс-Белосток через Вильнюс-Гродно и Вильнюс-Брест через Лиду и Барановичи или Волковыск. Согласно показаниям арестованных, в Вальденской разведшколе создано специальное отделение, где обучаются лица литовской национальности, в основном скомпрометированные пособничеством оккупантам, как правило, свободно владеющие русским языком. Сведения, содержащиеся в перехваченной 13 августа 1944 года шифрограмме рации с позывными «КАО», соответствуют заданиям, полученным группами Гогелеса и Люкайтиса. Вполне возможно, что разыскиваемый вами передатчик используется одной из групп агентов, окончивших литовское отделение Вальденской разведшколы и переброшенных в тылы фронта. Ваши соображения по поводу этой версии сообщите. Управлению контрразведки 1-го Прибалтийского фронта даны указания немедленно подробно информировать вас обо всех имеющихся у них материалах по Вальденской разведшколе противника, а также передать вам в случае необходимости опознавателя из числа арестованных ими агентов. Колыбанов. Часть 31. Причем тут Юлия? Таманцев с двумя офицерами должен был приехать еще 1,5-2 часа тому назад. Ожидая их в условленном месте у мостика через крохотную речушку, Алехин лежал близ обочины мощеной булыжником пустынной дороги, но успевшей остыть земле, размышлял о деле и терялся в догадках, почему они так задерживаются. Еще не стемнело, но от низких сумрачных туч повечерело раньше времени. Звук мотора полуторки он заслышал издалека и, погодя, когда шум приблизился, вышел на дорогу. Как только машина остановилась, Таманцев и за ним двое прикомандированных выпрыгнули из кузова. Капитан Фомченко представился плечистый, с головой обожженной справа от виска до затылка.